Рири узнала тихое щелканье компьютерных клавиш. Она машинально вытянула руку в сторону и обнаружила, что рядом с ней на кровати никого нет. Чуть приподнявшись, она увидела сквозь дверной проем, смежный со спальней гостиной, темный силуэт, резко выделяющийся на фоне включенного монитора. Арели взглянула на будильник. 3:00 ночи. Она вздохнула. «Этот человек вообще когда-нибудь спит?» Она набросила халат и, приблизившись к Тома, легонько обняла его сзади за шею. Он слегка вздрогнул, но не сделал попытки освободиться, хотя и никак не отреагировал на нежный, почти материнский поцелуй в затылок. Арели отправилась на кухню и, взяв из холодильника пакет молока, наполнила 2 чашки. Затем постояла немного у окна, глядя на падающие снежные хлопья. Небольшой внутренний дворик был весь засыпан снегом, под крышами домов уже нарастали сосульки, похожие на сталактиты. Стояла непроницаемая ватная тишина. Почему-то Арели стало не по себе. Когда она вернулась в гостиную, Тома даже не обернулся, полностью погруженный в чтение. Арели молча поставила рядом с ним чашку и, пододвинув себе стул, села рядом. По-прежнему, не говоря ни слова, Тома слегка подвинулся, чтобы она могла лучше видеть экран. Прижавшись к нему вплотную, Арели принялась читать вместе с ним, переходя от ссылки к ссылке, от сайта к сайту, от статьи к статье. Сначала со скукой, потом все с большим интересом. Дело 10-летней давности оказалось любопытным. Какое-то время оно не сходило с газетных страниц и телеэкранов, но довольно скоро от него остались лишь смутные воспоминания. Что-то связанное с экспериментами над сознанием и памятью, астрологией, шоковой психотерапией. Постепенно то, что вначале казалось Арели обычной ловушкой для простофиль с лишними деньгами, вроде многочисленных объединений поклонников New Age в США, представало перед ней в истинном свете. Хорошо организованная секта с тщательно продуманным догматическим вероучением, которое, несмотря на арест главных руководителей, по-прежнему продолжала жить и находить себе сторонников на просторах интернета. Спустя примерно 30 минут после начала чтения Арели наконец нарушила обоюдное молчание, спросив напрямик. «Тома, ты хоть понимаешь, какое осиное гнездо собираешься разворошить?»